Успев узнать поцелуй, я еще не знала близости с мужчиной, так и не удосужилась покуражиться, так сказать, телесно, заполучив при этом ребенка. Надо же, как причудливо складывалась моя жизнь здесь, но как-то же нашла свою нишу, вот и славно. 10 сентября тишина закончилась, к дому подъехал обоз, иначе не назовешь, все-таки два больших фургона. Это означало, что Ольга и Карл прибыли. Я знала, что она помнит обо мне и, устраивая свой малый двор, как принято, обязательно меня позовет. Возможно, просто потому, что был меж нами тот разговор. Сейчас же, кроме списка вещей, прибывших грузом, мне не передали от нее даже записки. Я вспоминала себя с дороги, Вильгельма опять же, обрадованного возвращением блудного сына под отцовское крыло. Новое место обустройства. Нужно было взять кое-что из драгоценностей из банка, вдруг все же на днях последует приглашение. Изумрудное платье Ампир было готово и сидело на мне бесподобно, совсем скрывая животик. В случае официального приема драгоценности обязательны, это вопрос престижа для Фредерика. По дороге заскочила на всякий пожарный в почтовое отделение и вдруг обнаружила там письмо. Ожидала его выдачи в оторопи, пытаясь понять, от кого бы. Мария Михайловна, как и маменька, ответить еще не успела бы. Нетерпение подстегнуло к действию. Я попросила нож для бумаги и присела здесь же в кресло. Развернула лист, вгляделась в каллиграфический почерк с чуть рисковатыми буквами и твою ж мать. Здравствуйте, дорогая сестрица. Бесконечно рад вашему решению написать ко мне, как и возможности обрести еще одну сестру. С прочими у меня не сложилось, одна надежда теперь на вас, Таисия Алексеевна. Безусловно, мы с вами родня по крови, пускай и дальняя, но пренебрегать родством, да и еще настолько приятным, с моей стороны было бы глупо. Я навел о вас справки, как только смог, каюсь, но ни разу о том не жалею. К тому же имею несмелую надежду на то, что не только моя особа заинтересовала вас, что имеет место некое обстоятельство, прямо говорить о котором я не смею, суеверно боясь сглазить. Жалею, что поспешил с прошением о назначении на Кавказ и не смог лично поздравить вас с венчанием. Прошу, дорогая сестра, оставить сведения об адресе вашего проживания в главном почтовом отделении Штутгарта, он необходим местному ювелирному дому. Вы знаете, должно быть, в знак принятия родства принято обмениваться нательными крестами, пускай и условно. Смею тешить себя надеждой, что когда-нибудь и у меня появится возможность принять на себя ваш. Возможно, для этого даже придется когда-нибудь посетить вас, или же нет. Жду ваших писем, как ничьих больше. С уважением и огромной благодарностью к вам. Ваш брат теперь, князь Александр Баритинский. Господи, что я наделала. Глава 24. Константин Николаевич, позвольте всецело приступить к своим обязанностям уже после Гельсингфорса. До этих пор прошу располагать мною на ваше усмотрение. Поднявшись на борт, заявил капитан один рангом Аффет. Константин с благодарностью кивнул, тяжело промолчав, сдавило горло. То есть этот переход он все еще капитан Паллады, пусть и условно, но все еще. Согласно порядку, он уже не имел права отдавать экипажу команды, сейчас за корабль полностью отвечал новый капитан. Документы подписаны, назначение состоялось. Теперь любая ошибка, совершенная на борту, вменяется в ответственность действующему капитану, но, вот такой мужской подарок, понимание и доверие. Отдав якоря на рейде Гельсингфорса, Паллада провожала своего капитана. Уставной ритуал на такой случай предусмотрен не был, давая простор воображению и поступкам, но всегда старались сократить долгие проводы, как говорится. Экипаж выстроился по борту. Офицеры в парадной форме, белых перчатках и при кортиках возглавляли команды, матросы и унтеры тянулись в струнку. «Моя служба на Палладе окончена», — помолчав, кратко объявил Константин, беря под козырек. «Господа офицеры, для меня было честью, был счастлив служить вместе с вами, братцы», — обратился к матросам, — «благодарю за службу, век не забуду. Рады стараться, ваше скобродие», — грохнули низшие чины. «Прощайте, всего доброго, Сергей Иванович», — распрощался Костя за руку с Маффетом. 7 футов вам под килем и по жизни также. Благодарю, Константин Николаевич, и вам того же. А за Палладу отдельная моя благодарность. Ваши вещи уже внизу. Спускаясь в шлюпку, Константин намеренно споткнулся, вызвав добрые смешки, хорошая примета. Вот если бы при подъеме на корабль, тогда дело худо, моряки верующий, но и суеверный народ. Старший шлюпки подал команду отваливать. В знак прощального приветствия я, флаг и дюйс приспустить, догнала их зычная команда. Глядя на удаляющийся корабль, на приспущенный в его честь кормовой андреевский флаг и носовой дюйс, что чувствовал бывший капитан, кроме того, что сухие глаза жгло, а в груди необъяснимо теснилось, что оставляет Палладу в добрых руках. Маффет, опытный моряк и не так давно введенные новшества, обещал соблюдать. Разве что трапезу в кают-компании теперь обязательно предваряла застольная молитва, но такое никогда не бывает лишним, особенно в море. В Гельсингфорсе Константин должен был сесть на корабль или судно, следующее в Росток, портовый город, входивший в свободное государство Мекленбург-Шверин. Когда-то, во времена Ганзейского союза, порт был востребован и процветал, но с его упадком утратил свое значение. Центр морской торговли давно уже переместился из Балтики в Средиземноморье, так что Росток переживал не самые лучшие времена. Не являясь ни политическим центром, ни торговым, он чуть оживился в первой половине века в связи с экспортом зерна, но все равно был уже не тот. Константина устраивала спокойная атмосфера старинного города. Он намеревался побывать в странах нынешнего Германского союза с неофициальным визитом и в штатской одежде. Не как великий князь Российской империи, а как Константин Николаевич Романов, лицо частное. Отец не препятствовал ему сопровождать сестру в Штутгарт, на деле же вышло назначение и состоялось, и новая должность уже занимала слишком много места в его жизни, требуя времени и времени. Последовали согласования с морским министерством, беседы и организация связи с его руководством. Он уже сейчас осторожно обозначил некоторые свои намерения и прощупывал почву в связи с этим. В частности, речь шла об оборонительных сооружениях возле Севастополя. На удивление, яростного противления не последовало. То ли потому, что сам император представлял новоиспеченного адмирала, свидетельствуя за него и гарантируя, то ли неожиданное понимание на лицах и в глазах разных людей было вызвано знакомством с известной игрой, или все вместе. Костя был благодарен обстоятельствам и в то же время понимал, что все идет не по его замыслу. В конце концов Ольга с мужем уехали, а он все еще кружил в министерских кулуарах, в том числе Министерстве финансов и строительном департаменте. Нужно было иметь представление о поставщиках, с которыми были заключены договоры, познакомиться с ними, узнать схемы и порядок поставок. Отец знакомил его со строительным уставом, введенным им самим в 32 году. Тот регламентировал строительство в том числе казенных объектов, и его нужно было знать на зубок, чтобы потом грамотно требовать исполнения. Требовались инженеры-фортификаторы, требовалось до черта всего. Голова шла кругом. Отец поддерживал, но не помогал. И, казалось, к сыну сейчас внимательно присматривался, выискивая в нем сожаления и слабости. И зря. Наоборот, чтобы отвлечься от печальной действительности собственной жизни, Костя только сильнее бросался в работу. Но пару раз его терпению приходил конец или силам, и тогда он бросался на яхте из Петербурга в Кронштадт. Там была возможность отдохнуть в одиночестве, только музыка и была способна восстановить равновесие его души. Ранее, бывая на суше, он почти каждую пятницу играл на виолончели в русском оркестре. Сейчас этой отдушины не было. Ночью падал без сил, с трудом вспоминая, что же планировалось им на завтра: проведать верфь Кишкина или взглянуть на чертежи парового движителя Глазырина в процессе создания. До этого все не доходило, с утра наваливалось еще что-нибудь. И не то, чтобы он смирился с задержкой, но планы свои с поездкой пересмотрел, понимая вдруг, что все и к лучшему. Уехать от Таис в Вальтенбург будет трудно, а еще пришлось бы объяснить ей эту поездку. Зачем? Он считал это лишним. В гостином дворе в Гельсингфорсе его должен был ожидать капитан-лейтенант Шкуритин. В его задачу входило найти к сроку места на торговом судне и договориться о двух пассажирах. Вначале Костя собирался взять с собой в поездку Мишу Дубельта, но узнав конечный пункт поездки, тот вдруг заортачился, выдвигая какие-то совершенно странные резоны против своего в ней участия. Сделав заметку на уме, Костя не стал настаивать, пригласив в попутчики Шкуритина. В конце концов и с ним не мешало бы познакомиться короче. «Владислав Семенович, вижу уже, есть чем меня обрадовать», — поздоровался Костя за руку с красавцем-блондином в щегольской штатской одежде, встречающим его на пирсе. Кудрявая шевелюра и аккуратная шкиперская бородка капля сияли золотом, голубые глаза смеялись, кожа на лице к концу лета приняла совсем невозможный, кирпичный оттенок. Рост, выправка, разворот плеч. Дамы Гельсингфорса, слетевшиеся поглазеть на фрегат на рейде, изысканно величавый даже с зарифленными парусами, шеи на мужчину сворачивали. Не совсем, Константин Николаевич, но в целом, сделал, что смог, но не всегда от нас зависит. Так что ночуем еще здесь. Завтра в полдень в Росток выходит наш купец, здесь он за ходом. Условия не самые лучшие, но капитанская каюта уже наша. Койка достаточно широка, вальтом уместимся, замялся в сомнении Шкуритин, глядя на начальство. Возможен вариант получше, но только через два дня. Все-таки здесь военная база, не так оживленно. Новый корабль, целое событие, оглянулся он на зазывный женский смех и нечаянно козырнул в сторону дам, сразу и смутившись. Черт, бездарно палюсь, с пеленок можно сказать в форме. Расслабьтесь, Владислав Семенович, мы здесь не со шпионской миссией, размышлял Константин. Переход в 580 морских миль при незначительном волнении груженный купец даст не более 8 узлов. На выходе имеем 4 суток, но ждать лучшего не станем, согласен по походному. На морской практике и вовсе в матросской люльке ночевал, Литкис счел полезным такой опыт. Как убитый спал, кстати, успокоил его Константин и предложил. А сегодня я выпил бы, Владислав Семенович, без излишнего фанатизма, но чувствую, требуется. Больно много сложностей в новом назначении. Чуть бы отвлечься, а то напряжение не отпускает и так уже более месяца. А посему саму причину в процессе прошу не упоминать. Чем покрепче намерены отвлечься или же вином, по-деловому уточнил Шкуритин. Предпочитаю хорошее вино, а вы уже знаете места, чтобы не слишком шумно и с видами. Я-то здесь все больше в гостях обретался, нужной обстановкой не владею. 6 дней здесь, Константин Николаевич, как не узнать, хохотнул Капли, позвольте помочь с багажом, буду благодарен. Легко подхватив вещи, мужчины пошли по направлению к гостиному двору. Без фанатизма не получилось. Возможно, причиной тому стал вид на море, корабли и палладу в их числе. На борт купца оба взошли, изрядно взбледнув с лица и все еще выдыхая пары. Досыпали в парусиновых креслах, намертво прикрепленных к палубной надстройке. Проснувшись к вечеру, нашли судно и себя вместе с ним уже в море, вдали от берегов. Больше шторма и зыби сейчас страшил полный штиль. С подобной головной болью даже 4 суток воображение условно растягивало в бесконечность. Ситуацию с неважным состоянием пассажиров решил выправить капитан, проявив заодно гостеприимство и предложив опохмелиться роскошным южным ромом. Опохмел – дело известное и верное. Мужчины уцепились за эту соломинку, так как головы гудели большим праздничным колоколом, глаза болезненно покраснели, веки отекли, еда внутренне лезла. Поэтому не отказались и рома выпили. В результате выпали из жизни еще на сутки. Урок этот учли и на провокации больше не велись, смиренно страдая от головной боли и обпиваясь уксусной водой. Мрачный Шкуритин читал стихи. Вначале пить приятно водку. Долой несносный пессимизм. Она легко прольется в глотку, увеселяя организм. В конце же водку пить отвратно. Она, мешая явь и сон, то вдруг запросится обратно, грозя увлечь и закусан, то обернется сумасбродкой, то вдруг предстанет под лицом, нетвердой сделает походку, и экзотическим, лицо. Великий князь согласно вздыхал рядом, однако же попойка сделала свое дело, разделив его мировосприятие над и после. Он достиг желаемого, отрешившись наконец от, казалось бы, безнадежно затянувших в свой круговорот проблем и сложностей. Не жалейте, Константин Николаевич, главное, выжили. В том вашем состоянии или вот так, или баба, в себе держать никак нельзя. Я не сожалею и не жалуюсь, страдаю молча, как видите, Владислав Семенович. Ранее не приходилось настолько увлечься, отчего же, почему-то стыдился признаться в этом великий князь, а бабы. В таком тоне речь шла не так о женщине, как о функции. Понято было правильно. Аспект близких отношений мужчины и женщины так часто обсуждался в военном окружении, что не знать сути процесса Костя просто не мог. Более того, находясь по большей части в отдалении от женского пола, моряки и вовсе проводили иногда тему полов там, где даже просто упоминалось какое-либо название женского рода, или возникала подходящая на их взгляд ситуация, расстегивая, к примеру, клапан флотских брюк, лацбант, чтобы помочиться за борт, кто-то мог мечтательно вспомнить вслух легенду, связанную с происхождением сего фасона. Впрочем, флот не был бы флотом, если бы не был овеян легендами. По одной из них, знаменитые морские штаны с передним клапаном, который облегчал раздевание при попадании в воду, появились уже в петровское время. Якобы, прогуливаясь однажды по летнему саду, Петр I увидел в кустах чью-то голую задницу. Приглядевшись, самодержец узрел матроса, пристроившегося к девке. «Сия задница позорит собой русский флот», — якобы изрек император и повелел немедленно ввести штаны с клапаном спереди, дабы никто не мог зреть задницу русского моряка во время его свиданий с девицами. Константин пока еще склонен был романтизировать процесс, может потому и сошелся в свое время с Дубильтом, всегда молчавшим о своих похождениях, и Загорянским, ни разу пошлым образом не выразившегося ни о женщинах, ни о близком взаимодействии с ними. В Ростоке сняли два номера в гостином доме на западном берегу Варнова, ближе к центру города, задержавшись там на пару дней. Здесь в свое время строились первые паровые корабли Германии, и Костя хотел не просто взглянуть, но и дотошно рассмотреть специальную верфь, чтобы иметь свое мнение перед Кишкиным, а может и толково подсказать тому в случае надобности. Немцы секрета из устройства дока и верфи не делали, так что живо интересующийся подробностями Константин по часу в день вдумчиво записывал потом свои наблюдения и новые знания в отдельную тетрадь. Обсуждали, советовались, спорили со Шкуритиным. Сейчас Константин только радовался, что рядом не Дубильт. Тот мог грамотно посоветовать разве в лошадях, может еще в сабельной рубке и дворцовых церемониалах. Оба путешественника отъедались после трех дней похмельной голодовки, с удивлением представляя себе объемы собственных желудков. Наваристый суп из угря, на бульоне из ветчинной кости с добавлением рыбного филе, лука, моркови, яблок, чернослива, корня сельдерея, корня пастернака и петрушки оказался выше всяких похвал. К нему подали круглую булочку, фаршированную вареными креветками в соусе. Мужчинам понравилась камбала по-финкенвердерски, которую фаршируют жирным шпиком, репчатым луком и мелкими креветками. Затем запекают в духовке. Оценили и халундерзуппе, горячий суп из ягод бузины с кусочками яблок, груши, манными клёцками и фризентерте, торт на основе слоеного и песочного теста со взбитыми сливками и сливовым муссом. Много, много вкусной и сытной еды, и ни капли алкоголя. С Ростока до Альтенбурга напрямую по карте было чуть больше 260 сухопутных миль. Следуя дорогам и обходя природные препятствия, путь этот соответственно удлинился. Наняв удобный крытый экипаж, вначале они двинулись по дороге в Берлин. Здесь Константин и Владислав остановились на постоялом дворе один класса, по-новомодному называвшегося отелем. В России в это время гостеприимные дворы строились подобным же образом, с открытыми на улицу арками и колоннами, просторными номерами разного уровня удобства и включенным в стоимость кормлением. Поездка Константина оплачивалась из казны, так что мужчины особо не роскошествовали, но и не отказывали себе в удобствах, таких, как ванна в номере, к примеру. В прусской столице дядюшки по матери, короля Фридриха Вильгельма IV, не оказалось. Как обычно, он проводил время в своей резиденции в Потсдаме. Но делать еще 10 миль, даже чтобы увидеться с родственником, взглянуть на благословенный Сан-Суси, который сейчас усиленно достраивался и реконструировался, и даже просто поклониться могиле Фридриха Великого там же, все это означало время, а его не было. В результате все оказалось просто. Константин известил о своем прибытии второго дядюшку. С Вильгельмом все оказалось проще. Они встретились в пристойном кабаке совершенно инкогнито. Только вдвоем, Костя хотел договориться и купить те самые французские капсюльные штуцеры и желательно партией, но, это к Фридриху, но и то вряд ли. Партия, это всегда ожидание, а времени у тебя нет. Что ж, в таком случае, залюбовался Вильгельм подарком сестры, изумительным кинжалом. Бережно спрятал на груди письмо от нее. Индийский национальный кинжал, Катар, объяснил племянник, местное боевое оружие, статусность, красивый аксессуар, здесь золото, рубины и изумруды. На Востоке принято отдариваться, задумался дядюшка, покручивая тонкий ус. Подумаю, что можно сделать, а пока, давай. В номер отеля Костю доставили. Состояние его почти повторяло то, предыдущее. Сутки он болел и ждал, но все было не зря. Доставили три новейших штуцера, бережно смазанных и упакованных к транспортировке. Все, до чего дядюшка смог дотянуться из Берлина за прошедшие сутки. Дальше их путь лежал в Лейпциг, а там уже рядом и Альтенбург. Глава 25. Все же я был начальником канонерской команды, Константин Николаевич, к стрелковому оружию имею отдаленное отношение. Люблю его, пользоваться умею, но вот конструирование пушки несколько иное, крутил Шкуритин в руках очищенный от смазки штуцер. А почему их три, не один, к примеру, или же 10, секрета это оружие больше не представляет, потому дядюшка им так легко отдарился. Да и ХМ, Александра Федоровна угодила ему с подарком, оба ее брата понимают в прекрасном. А почему штуцер не один? Новинки ненадежны, много бракованных экземпляров. Отец всегда закупает партию, чтобы составить мнение, выявив общие недостатки. Копируем потом, совершенствуя, но это время, да и возможности наших оружейных заводов с ними беда. Ими руководят такие же имеющие отдаленное представление, как и мы с вами, Владислав Семенович, а должно бы, грамотные мастера-оружейники на более чем достойном жаловании. Осторожно встал Константин с кресла, прислушиваясь к себе. Мне не следует пить, плохо принимаю крепкие напитки, как и отец. Ранее я не понимал его умеренности, сейчас же наследственное по всей видимости. Поморщился он от головной боли, а вот со стороны мамы явно все в полном порядке, слишком силен в этом деле дядюшка. Вы все еще расстроены расставанием с Палладой, постарался понять его собеседник. В отличие от бледного Константина, он впечатлял с утра свежим цветом лица и общим цветущим видом. Скорее, расставанием с юностью, печально улыбнулся Костя, чудесное и беззаботное было время, с приятной возможностью заниматься исключительно любимым делом. Отец действительно дал время нам с Сашей насладиться всем тем, что каждый из нас больше всего ценил. Палладу вижу сейчас большой игрушкой для повзрослевшего уже мальчика. Пора идти дальше, делать большее, испробовать силы в другом, узнать настоящие свои возможности. Для меня сейчас серьезный рубеж, Владислав Семенович, становлюсь взрослым. Тогда в вас уникальные способности, ваше высочество, прозвучало исключительно серьезно, и возможно когда-нибудь вы найдете им наивысшее применение. Российский престол имеете в виду? Криво усмехнулся Константин, налил себе и жадно выпил бокал воды, облегченно выдохнул. Формально мы с братом имеем на него равные права, он как первенец, я, как парфирородный сын, рожденный уже в царствовании. И если ранее подобные мысли посещали, не стану отрицать, то сейчас добровольно на это я не пойду. Корона отберет у меня всякую надежду, хотя была ли она, задумался он. Все заметили в вас влюбленность, Константин Николаевич, вы же об этом, осторожно интересовался Шкуритин. Личность сей особы оставите в тайне, император присмотрел мне невесту, о каких иных особах может идти речь, взамен дал поиграться Севастополем, как негадко это звучит, а Крым мне нужен и не только это сложилось одно к одному, болезненно поморщился мужчина, потирая лоб, что же ломит-то так, а, мы едем смотреть невесту, Владислав Семенович, прошу и вас составить о ней мнение, лишним не будет, завершил почти зло, возможно, там все не так плохо. Константин пожал плечами, вполне возможно, но даже если не так, я не набрал еще авторитет, не доказал свое право требовать для себя чего-то исключительного, со мной пока еще можно не особо считаться и церемониться, но как же не вовремя все, мне нужно дело делать, тяжело выдохнул, благодарю, что терпеливо выслушали мою истерику, похоже иногда это надобно, как вот мне сейчас, ни с кем не позволял себе ранее на вашем месте сейчас могу представить только Сергея Загорянского, рад быть для вас и жилеткой в том числе, согласен, иногда очень даже требуется, согласно улыбнулся Шкуритин, Загорянский друг мне, Владислав Семенович, давайте уже собираться, его попутчик ушел к себе, оглядев багаж, собранный уже и выставленный к порогу, Константин подошел к зеркалу и поправил шейный бант, внимательно вгляделся в лицо. Бледен, помят, так и до этого красавцем не был. В детстве Мэри звала его гадким утенком или обезьянкой за живость и резвость. Тогда он весело смеялся этому, потому что любил весь мир и ее тоже. Сейчас же какая ерунда. Носот, невысок, близорук, зато титулован знатно. Бросил своему отражению, отходя. Настроение стремилось к нулю. Откровенный разговор не облегчил душу, только четче обрисовал для самого себя положение дел. Стыда за него не было, отчаяние не слабость, один из способов чувствовать, и для мужчины он длится недолго. Уже сейчас он вполне собрался и готов. Перед въездом в Саксен-Альтенбургское герцогство, Константин отправил герцогу Иосифу телеграмму из Лейпцига, предупреждая о неофициальном визите двух человек, Константина Романова и Владислава Шкуритина. Просил выбрать и назначить время, порядок и формат встречи. Ожидание дало время посмотреть город. Железную дорогу отложили на потом, посредством нее и собирались попасть к месту. Так что, оставив вещи в отеле, мужчины прошли в центр, но не задержались там, только мельком осмотрев традиционно расположенную напротив ратуши торговую площадь и старинную церковь святого Николая. Расспросив прохожих, взяли восточнее и вскоре оказались в печатном квартале. Лейпциг на это время стал не только центром железнодорожного сообщения, но и книгопечатания. Несколько крупных издательств держали в этом месте магазинчики, и здесь оба товарища на несколько часов забыли обо всем. А не желаете ли, Константин Николаевич, приобрести заодно подарок будущей невесте? Приобнял Владислав товарища за плечи и развернул лицом к подарочным изданиям, оформленным с особым тщанием и даже роскошью. Полагаете, в этом есть необходимость? Задумался тот. Но не будет ли выглядеть такой презент знаком особого внимания? Дарить так всем без исключения членам семьи. Но об этом уже позаботилось ее величество, здесь у нас также родственники. Предполагаемая невеста, моя троюродная сестра, близкое родство, удивился Шкуритин, разве оно не под церковным запретом? Венчали же как-то Ольгу Николаевну, пробормотал Константин, думая уже о другом, его взгляд притянуло сочетание цветов. Томик содержал в себе древние германские баллады и был оформлен под стать. Переплет сделан из тонких досочек, обтянутых темно-рыжей кожей. Углы защищены бляхами, ажурными угольниками светлого металла, а в центре красовался жук с крупным темно-серым полупрозрачным камнем внутри. Мужчина осторожно взял томик в руки. Здесь была еще и замысловатая металлическая застежка и лента-закладка серого бархата. Замечательный выбор, господа, здесь целых 7 баллад, а переплет украшен кружевом из серебра. В жук же встроен серый агат, символ богатства, долголетия и защиты от сглаза. Этот камень использовали для создания талисманов и... Захлебывался восторгом продавец. «Я беру». «Да-да, беру, заверните и это тоже», — волновался Костя. «Как можно было забыть о таком? Почему он едет к Таис совсем без подарка?» Ответ из герцогства доставили к вечеру, и Константин заказал через службу отеля посадочные талоны на утренний экспресс в Вальтенбург. Вечером за ужином мужчины делились впечатлениями о городе, книгах и новых блюдах, уже из свинины, а не рыбы. Константин был оживлен, много говорил и улыбался. В багаже, аккуратно завернутый в плотную оберточную бумагу с фирменным рисунком, лежал подарок для Таис. Железнодорожный вагон оказался устроен прелюбопытно. Состоял из 3 пассажирских отсеков, изолированных друг от друга. Каждый имел отдельные выходы на перрон, но с соседними не сообщался. Закругленный низ делал вагон похожим на 3 соединенные друг с другом кареты. Внутри порадовал мягкий диван, просторный отсек для багажа, но главное, большие окна во всю стену давали возможность любоваться при езде окрестными видами. Чем, собственно, мужчины и занялись. Не слишком высокая скорость позволяла. Холмистая местность Саксонии изобиловала небольшими ручьями и реками, первая из которых оказалась полностью окутала утренним туманом и смотрелась с высоты моста подобием извилистой белой пушистой ленты. Зрелище завораживало. Вспомнился туман на рейде, делился своим Костя. Утренний пруд в родительском имении, ностальгировал в свою очередь сосед. И опять им было о чем говорить, о чем поспорить или согласиться друг с другом. Звучала русская речь. Костя с большой легкостью и даже изяществом изъяснялся на нескольких языках, но особенно чисто и грамотно, на русском, считая его единственно родным. В семье всегда говорил только на нем, потому и слыл уже в этом возрасте свирепым славянином, говорящим только по-русски. Раньше это казалось ему смешным, но не сейчас. Немецкая речь звучала крайне немелодично, резко и даже грубо. Даже мамин прусский говор слегка смягчился спустя много лет пребывания в России. В устах же Таисы вовсе журчал так мягко ласковым лесным ручейком. Стыки рельсов звучали особым образом, отсчитывая равные отрезки сухопутных милей, делая Костю все ближе к Штутгарту и к ней. Но сейчас он еще и выполнял свой долг, обещание, данное отцу. По прибытию на вокзале мужчин встречал экипаж. Разместили их в городе, в одном из лучших гостиных домов, дали время привести себя в порядок, передав приглашение быть к ужину. Ближе к вечеру та же открытая повозка медленно катила по узким городским улицам, будто давая возможность полюбоваться красотами города. Медленно вырастал впереди старинный замок Альтенбург, совсем недавно переоборудованный в презентабельный дворцовый комплекс. Громада замка утвердилась на порфировой скале и располагалась в центре города, видимая со всех сторон и авторитетно давлеющая над ним. Сквозь островерхую арку экипаж въехал на замковый двор. Прибывших в частном порядке гостей хозяева не встречали. В трапезную их проводил управляющий в ливрее. Там пришлось подождать, стоя у окна, но недолго, буквально несколько минут. Мужчины молчали, разглядывая старинные фрески. Невольно нарастало волнение, где-то уже слышались шаги, а дальше высокие двери распахнулись и вошли герцог с герцогиней. Приветливые улыбки, оживленные лица, не церемониальные, но явно праздничные одежды. Небольшая свита, остальные члены семьи степенно ждали представления, и только одна особа, только она нетерпеливо выглянула из-за спины отца, рассматривая гостей и улыбаясь им. Умного внимания в глазах, азарта, увлеченности, авантюризма, как у Таис, этого не было во взгляде прелестной нежной девочки в белом воздушном платье. Было что-то иное, живой интерес, искреннее любопытство, легкое очарование первой встречи, явных ожиданий, направленных на Костю и всей той чепухи, к которой прибегают женщины в надежде очаровать и привязать к себе, действовало. Он анализировал свои впечатления, признавая это. Отторжения не наблюдалось. Все расселись за столом. Подали ужин. У немцев не принято беседовать во время еды, продолжая трапезу до бесконечности. «Это наше», — понимал Костя. Молчала и красивая девочка, которую посадили напротив него, Александра Фредерика Генриетта Паулина Марианна Елизавета. Было любопытно наблюдать за ней, так неумело прятавшей свою живость. Хотелось услышать, наконец, голос. Обстановка, антураж, предопределенность этой встречи, ее итог, так настойчиво внушаемый для него отцом, все это по-своему влияло, не могло не влиять. Он наблюдал, смотрел и слушал, ему было интересно, что дальше. Но всякое очарование спало, исчезнув в один миг, резко, сразу как только девочка заговорила, а потом, позже, запрыгала по ступеням в сад, громко смеясь. Резкий, не слишком приятный для музыкального слуха Кости голос вкупе с лающим местным говором диссонировал с очаровательной внешностью, нарушая общую согласованность и гармонию личности. Он ожидаемо вызвал первую реакцию – недоумение. Недоумение короткое, глаза видели, разум анализировал, соотнося одно с другим. Но вот развязное детское поведение вполне оформившейся девицы действительно удивило. Впрочем, она не делала ничего по-настоящему плохого, продолжала нравиться, как красивая картинка, но это с самого начала была симпатия к постороннему человеку. Ничего внутри не откликнулось по-мужски, не дернулось в испуге, что вдруг она споткнется на ступенях, ведь уже сумерки. Не заставило раздражаться или возмущаться таким поведением, выводя на эмоции. Не звало взять в руки скрипку или виолончель, не требовало укутать от вечерней прохлады или порадовать лакомством замирая, заглянуть потом в глаза, понравилось ли. Дело было не в голосе и не в манерах, они только ускорили понимание. А еще он с усмешкой отметил про себя, что девочка не забывала также поглядывать и трепетать ресницами в сторону его товарища. Красавец-блондин вежливо улыбался в свою очередь и встречался взглядом с Константином. Улыбались оба. Глава 26. В своей двухкомнатной хрущевке я делала ремонт сама. Раз в год обязательно что-то меняла, переклеивала, пробовала сочетание разных цветов и фактур. Частенько при этом получала несочетаемые, все делалось методом тыка. Красоту я понимала, чего хочу тоже, а вот как к этому прийти, чтобы добротно и недорого, в стиле и удобно. Мой новый домик не требовал особых вложений, все было прекрасно, но когда подступала темнота, провалы окон, неприкрытые шторами, конкретно так напрягали, особенно когда находишься на первом этаже. В Европе не принято вешать на окна тюль и шторы. Это оправдано исторически, когда-то на это дело существовал официальный запрет на уровне закона. Запрещено и все тут, в разных странах из разных соображений, где-то из соображения экономии, армию ни во что блин надевать. Или король воевода страдал определенной эстетикой, смотрелись куски разномастных тканей не единообразно, не по уставному. В Германии их же власти решили, что честному человеку нечего прятать ни от их представителей, ни от соседей, ни от любого прохожего. В наше время законы эти так и не отменены, но дело уже не в них, рулят вековые традиции и привычки. Выставляя себя и свою жизнь на показ, европейцы чувствуют себя вполне комфортно. Я – нет. Поэтому первым делом мой пряничный домик обзавелся шторами. Надежда на то, что подходящая ткань найдется в прибывших сундуках, не сбылась. Уровень, условно заданный императором, повлиял на качество свадебных подарков. Отрезы тканей там были по-настоящему роскошными. Мой теплый фахверк требовал чего-то более демократичного. Поэтому, измерив нужную высоту тесьмой, я каждую вложила в записочки, обозначавшие помещение. Нужные ткани были куплены в мастерской по пошиву платьев. Шторы сшили мы с Дашей, подрубив их и сделав поверху простую рюшку с местом под ней для деревянной рейки. Задрапировав штору на рейке, я закрепила ее на двух шайбах, выкрашенных в цвет раскладки и прибитых к стене. Упираясь рюшкой в потолок, она слегка ложилась на пол. Полотно подхватило бархатными, густо собранными на тесьме подхватами. В результате не так много света и потеряла. Днем штора прикрывала только уголок окна. Зато по темноте я больше не рисковала заработать психоз, нервов здесь и так потрачено достаточно. Подарки и приданое потихоньку растаскивались из сундуков по новому дому. Теперь я много времени проводила там, мы шили пододеяльники, к примеру, один комплект постельного белья, красиво обвязанный лентой и переложенный мешочками с душистым Саши, как правило, включал в себя три тонкие белые льняные простыни и еще одну, погрубее нижнюю, и еще шесть наволочек разного размера, по две больших, средних и маленьких. Комплекты в это время были только односпальными, супруги имели, как правило, разные спальни и ходили друг к другу в гости. Меняли постельное в три приема, наволочки раз в неделю, нижнюю простыню раз в две недели, ту, что пристегивалась к одеялу, раз в месяц. Мы вручную сшили по две простыни, оставив прореху для всовывания одеяла в ногах. Одну брали из подарочного набора, вниз пришивали ту, что попроще. Все постельное было белым, цветное появилось почти на век позже. Один сундук, я уверена, собирала маменька. Вещи там были дешевле и проще, но в том числе более интимного плана. Длинные и короткие кисейные сорочки на широких кружевных лямочках с кружевной отделкой, пара роскошных капотов, атласный шоколадного цвета и бархатный синий. Но главное, шикарные панталончики числом 12. Женские панталоны здесь отдельная история. К поясу пришивались две несшитые или частично сшитые между собой полоски ткани, оставляя промежности и ягодицы открытыми, для удобства. И действительно, дамы затягивались в корсеты, которыми верх панталон прижимался к телу, из-за чего справить естественные надобности было весьма проблематично. Снимать каждый раз платье, корсет и кучу юбок, отсюда и фасончик. Широкие и узкие панталончики, тонкие льняные с кружевами и вышивкой цветной гладью или решелье, белоснежные и в модную черную или серую полоску, коротенькие и длиной по щиколотку, для зимы, наверное, но все с выдумкой, с изюминкой. К женскому исподнему маменька до сих пор относилась отнюдь неравнодушно, и я предположила, что в этом определенно просматривается надежда для Веснина. Одни широкие и коротенькие, с кружавчиками я живо представила, как, пританцовывая на месте, медленно развязываю тесьму, и они сами легко опускаются к моим ногам как парашютики. Да, в сундуках было еще много всего. К примеру, два покрывала удивительной красоты, индийские, той же природы, что и кашмирские шали. Это была настоящая пашмина, легчайшая, нежная, с легким пушком на поверхности ткани из пуха гималайских коз. Если дорогущие шали из нее берегли пуще глаза и передавали по наследству, сколько же стоят такие покрывала, одно темно-серое с вытканным белым узором, будто кружево из цветов набросили вверху и в ногах, и цветное, полосами из разных узоров и разного цвета. Общим было то, что узоры вытканы черной нитью, на нежно-голубом, салатном, лососево-розовом, желтом. Скатерти, салфетки, полотенца, пара одеял, легкое и теплое, перина, подушки, три разного размера, пара небольших ковров, посуда, плательные ткани, столовые приборы, стекло, фужеры и бокалы в деревянных ящичках, четыре резные вазы цветного стекла, рулон тонкой киси и прибор для письма, дорожный дамский набор назначения, не всех предметов в нем я знала, веера, перчатки, пояски и сумочки, набор морских губок, духи. Знатно вас упаковали, барышня, недовольно заметила Даша. А что не так, не поняла я, мужу бы своему времени столько уделяли бы. Я задумалась, шить мы могли и в том доме, а зачем, кому это интересно. Каждый вечер я возвращалась туда еще и по той причине, что брала уроки у приходящего учителя игры на гитаре. К тому же днем Фредерик стал уезжать по делам, новая работа, связанная с дипломатической перепиской, будто бы там в перспективе возможен даже карьерный рост, а жалование уже сейчас положили вполне достойное. Отношение мужа к происходящему должно быть скорее положительным, чем отрицательным, но читать по его лицу я толком так и не научилась, закрытый он человек, что и неудивительно. Что захочет, покажет, а не желает, принимает примороженный, то есть, крайне сдержанный вид. Вильгельм прислушался к тому, что Фредерик полиглот и хорош будет в дипломатии. Хорошо хоть к этому. В своих воспоминаниях Ольга как-то упоминала самую первую встречу с будущим мужем. Карлу тогда исполнилось 15. Это был симпатичный мальчик с интересным, но грустным лицом. Отец, отличавшийся дурным характером, относился к нему деспотически. Все в этой семье были довольно молчаливы, не было уюта и чувства симпатии друг к другу. Николай был рад поскорее уехать оттуда, они не задержались тогда в Штутгарте. Я тоже больше не стремилась попасть королю на глаза, ждала, когда вызовет к себе Ольга. Судя по тем ее воспоминаниям, папа вернул сына не только потому, что скучал по нему, скорее укоротил привязь, на которой тот пасется. Прошло довольно много времени с тех пор, как фрау Шуман получила заказ на музыку для нового романса. Не то, чтобы я сильно ждала ноты, но начинать игру на гитаре хотелось с каким-то результатом, а ожидая появления Ольги, я представляла, как, освоив не просто аккорды, но и простенький перебор, мелодия повторялась даже в одном куплете и сложной не выглядела, я удивлю ее и порадую после непростого гостевания у свекра. Близкая тема, новое умение для меня, повод для беседы о музыке. Но Геру Шлитке нужны были ноты, он категорически отказывался подбирать мелодию на слух. Когда он уходил, пыталась это делать я, терзая струны. Будь это что-то ритмичное, студенческо-молодежное и простое бздынь-бздынь ногтями по всем струнам прокатило бы. Сейчас, нет, позвольте мне, Таис, напойте, будьте добры, еще раз. Фредерик, вскинулась я, поднимая голову от гитары. Вы не вынесли пытки моей игрой? Я знал, на что иду, усмехнулся он, но вы упорно не принимаете во внимание ноты. Грамотный, образованный музыкант не просто может, он обязан читать и слышать ноты без инструмента. Сложно? Потухла я. Почему? Вы научились чтению и сейчас смотрите на книжную страницу, а в голове сам собой начинает звучать текст, что неграмотному покажется настоящим чудом. Точно так же ребенок, приступающий к изучению музыки, на уроках сольфеджио учит ноты, пропевает их, учится складывать короткие мотивы, потом приступает к двух, трех, четырех голосю, которые уже сами собой звучат у него в голове. «Вы ничуть не удивлены моей музыкальной безграмотностью», – осторожно предположила я. «Я не знаю всех ваших обстоятельств, к тому же вы талантливы в другом». «А ну да, в сочинительстве, чего уж, тут не отнять, буду талантлива всегда. Я возьму для вас другого учителя, этот недостаточно хорош, а небольшую музыкальную тему можно выучить и не зная нот. Напойте, я внимательно слушаю». Присел он рядом и протянул руку за гитарой. Две недели. Прошло две недели, и я понемногу училась читать ноты, а основную музыкальную тему упоительных вечеров играла, уже вполне осознанно перебирая струны, тупо заучила. Приближалось 21 сентября, день тезаименитства Константина Николаевича Романова. Я помнила об этой дате, но изо всех сил старалась не думать о ней и о нем. Теперь точно не стоило делать этого, чтобы не накручивать себя лишний раз. Скорее всего, он уже помолвлен, очарован и околдован прелестью юной принцессы, как ее там, Иосифовны. Короче, 19-го мы с Дашей закончили в пряничном домике. Готова была и конюшня с каретным сараем, обложенная вокруг колотыми дровами для дома, а с чердака утепленная сеном. Можно было переезжать, но я ждала похолодания и Фредерика, его согласия на переезд. С похолоданием не заладилось. Климат в горной долине Чаши, в которой устроился Штутгарт, напоминал микроклимат в теплице, внутри градусов настолько-то теплее, чем снаружи. Конец сентября, а у нас лето, позднее, но все еще оно, а может все-таки ранняя осень. Утром выпадали густые росы, потихоньку поплыли в воздухе тончайшие нити паутины, полностью созрели и попадали с верхушки яблони плоды, ставшие почему-то не слишком вкусными. Сладкие, совсем без кислинки теперь, мне не хотелось их, или просто наелось яблок так, что уже не лезло. Сейчас я смаковала новую фишку, творог, со сметаной или ягодами, с солью и шкварками, сиропом и цукатами. Вкус продукта, его цвет и жирность не шли ни в какое сравнение с тем, что я ела в свое время, небо и земля. Сметану здесь, к примеру, трудно было размешать, она упорно собиралась комком. Никто здесь не сепарировал молоко и не обезжиривал сливки. На 20 сентября меня пригласили в новый дворец, записка была от Ольги. Встреча предполагалась неформальной, мужа не пригласили меня сопровождать. Я узнаю, в чем дело, и обязательно узнаю, Фредерик. Переживала я, не стоит, вскинулся тот, я только рад этому. Действительно рад, Таис, не стремлюсь ко двору, но это малый двор, не имеет значения. Поняла, Чего уж, ничего не понимала я. В новом платье фасона ампир, в материнском корсете и с привычной короной из волос на голове, я спросила у мужа, какие украшения следует надеть ко двору и к этому наряду. «Сопровожу вас в банк», — вызвался он. Я чувствовала себя без вины виноватой. Наряжаюсь, приятно волнуюсь, предвкушая разнообразие в общении. «Прошу вас, Таис, вот это вы поднимаете волосы, значит серьги уместны. Браслет не нужен, есть часики, их достаточно». Тяжелый кулон на белой ленте лег в едва открытую ложбинку на груди, длинные серьги покачивались над плечами, сверкая прозрачными камнями. «Красиво как!» – залюбовалась я. «Я рад, что вам нравится, выбора-то особо и не было», – пробормотал муж, а я поняла, что это его помолвочный подарок мне, который я в волнении и не рассмотрела толком. «У вас замечательный вкус, всегда буду советоваться, вы не против, а то у меня с этим, полный швах у меня с этим». Все лишние деньги я вбухивала в путешествия по стране или ежегодные ремонты, находя в этом настоящую радость. К украшениям же была равнодушна. Цепочка с крестиком и серьги-жемчужинки – это все. Кольца на сухих узловатых пальцах не смотрелись. Да что там, маникюр и тот не смотрелся. Оставив меня у входа во дворец, экипаж с мужем укатил. Сверившись с назначенным временем по часикам, я шагнула в вестибюль, предъявив записку страже и пробормотав, что меня вызвала кронпринцесса. Первое, кого я увидела, войдя в женский будуар, на кого упал взгляд, была Акулова. «Анна Алексеевна», ринулась я к ней обниматься. В памяти пронесся бал в Большом Петерговском, наш разговор, сказочное время, и она к нему причастна. Полненькая дама в платье из тяжелого шелка и себе раскрыла объятия. Обнимаясь с ней, я смотрела на Ольгу. «Ольга Николаевна, боже мой, как же я соскучилась!» Перешла я из рук в руки. «Простите мою порывистость, это нарушение всего и вся, но виновато мое состояние, совсем не держу себя в руках». «Твое состояние пока еще незаметно», — улыбалась Ольга, разве что посвежела и похорошела. «На аппетит точно не жалуюсь», — радовалась я. «Мы говорили обо всем и ни о чем конкретно. Я заодно осматривалась, поражаясь красоте арок потолочной падуги. Так гениально совместить карниз и выкрушку. Всегда считала, что классикой такого оформления и самым ярким образцом является работа Бафрана в зале принцессы отеля Субис в Париже. Но здесь роспись, стены, мебель, время рассмотреть все это в подробностях у меня еще будет». На расспросы я отвечала честно, жаловалась на долгую мучительную дорогу, свое состояние, отметила самоотверженность Фредерика в этой истории. А вот они частично преодолели дорогу по каналам Мариинской системы. На мой вопрос о приеме для них в замке Розенштайн отвечено было вскользь. Акулова заметила при этом: «Его королевское величество практичен, дальновиден и не чужд либерализма». «Не совсем этим соглашусь, разве с последним?» — ляпнула я, сразу порадовавшись, что здесь нет никого лишнего. Пришлось поделиться с ними мыслями о будущем голоде, что исключило разговор о женском госпитале на сегодня. Нужно дозировать такие вещи. Мои опасения поддержали, но, может быть, прав он, а не мы. «Не советую настаивать на своей точке зрения», — предложила Акулова. «Да я и сама так думаю». Ужин был накрыт в столовой зале покоев, отведенных Вильгельмом для молодоженов. На удивление торжественный ужин. Подошли мужчины: Карл, духовник Ольги, Иван Иванович и еще трое мужчин. Перед тем, как сесть за стол, Ольга позвонила в колокольчик, дверь приоткрылась и вошел лакей. «Я хочу озвучить еще один повод для торжественного застолья. Таисия Алексеевна, примите шифр фрейлины первой фрейлины малого двора королевства Вюртемберг», — волновалась она, принимая от лакея подушечку с шифром. Голубая муаровая лента, как и прежде, но не раскудрявая, а строгая большая в россыпи бриллиантов. Прикрепив брошь на мое левое плечо, Ольга легко обняла меня, чуть замерев при этом. Вздохнула, улыбаясь немного напряженно. «Не фонтан, видно, был прием от свекра. Вряд ли она так радуется мне, комплексно скорее всего, что вырвались оттуда или даже выжили. Хотя и наше общение вдали от России обещало стать более близким и теплым, чем раньше. Вынужденно это для нее или добровольно, радостно посмотрим. Для меня скорее второе». Ответив глубоким поклоном, я заверила, что заверила в общем, сумбурно и тоже волнуясь, не готовила речь. Мы расселись, последовала первая перемена блюд, вторая, и тут Карл упомянул Костю. В связи с чем-то там, я не совсем уловила, отвлекшись на клеймо сервиза, пыталась вспомнить производителя. Ольга что-то ответила, стараясь перевести разговор на другое, но основное я поняла, тот сейчас находится гостит в Вальтенбурге, чего, собственно, и следовало ожидать, долг превыше всего чего уж, да и кто бы сомневался, я, дворцовая обстановка вокруг разом потускнела, надо же психика чудит, роскошно здесь, шикарно, конечно, но у меня в пряничном домике нисколько не хуже. Не так формально точно моргнула я пару раз и поинтересовалась клеймом фарфорового завода. Глава 27. Отказаться погостить немного времени, вполне соответствующему приличиям, не получилось. Еще 5 дней в Вальтенбурге. Шкуритин сразу вежливо отказался от повторного приглашения, мотивируя тем, что его чрезвычайно интересует город. Замок великолепен. Без сомнения, город стоит изучить так же пристально. Эти 5 дней в гостевой дом к веселому и довольному собой товарищу Константин прибывал к 8 часам вечера, семья правителя ложилась спать рано. Беседы с герцогом познавательны, герцогиня вежлива и внимательна к гостям, остальное семейство ненавязчиво, или юная нимфа прелестна. К чему тогда эта тоска во взоре, Константин Николаевич? Действительно не понимал Шкуритин, действительно. Кроме интересных бесед были 2 выезда на охоту и полдня в оружейной, великолепном музее-сокровищнице. У каждой вещи, будь то старинный меч или женское колье, своя увлекательная история. Герцог был замечательным собеседником и рассказчиком. Герцогиня занималась домом и все было выше всяких похвал, уют, удобство, еда. Всегда это так или только для него, на показ, значения и правда не имело. Если бы речь шла только о родственном гостевании, то все бы и замечательно, но каждый день он вынужден был общаться и с ее юной нимфой. Это не было такой уж жертвой с его стороны. Тем более, что, слегка помаявшись, взялся говорить он сам, а девушка внимательно слушала, о морских путешествиях и открытиях, книгах, музыке. Вот только каждый раз вечером, прощаясь с уважаемым семейством, Константин видел в глазах у всех вопрос, когда наконец он заявит о своих намерениях. Приближался крайний срок пребывания в гостях, Костя сразу ограничил его конкретной датой, день своего тезаименитства хотел бы встретить вместе с Ольгой Николаевной. Это была уважительная причина, и сразу по приезду в замок в начале последнего дня, герцог Иосиф пригласил его в кабинет, закурив, помолчали. Хозяин, похоже, раздумывал, как начать, также волнуясь, Константин часто втягивал в себя табачный дым. В голове от этого слегка закружилась и образовалась приятная легкость. «Буду говорить прямо, Цансти. Я надеялся, что ты к нам с визитом определенного рода. Дал время определиться окончательно. Общество Алекс будто бы не вызывает у тебя неприятия. Не объяснишь свои намерения, мои женщины волнуются, а для меня важно пристроить дочь в надежные руки. За эти дни я узнал тебя ближе и вижу только хорошие», — ровно произнес Иосиф. «Пока еще я не представляю собой ничего исключительного», — кривовато улыбался Константин, — «только начинаю делать карьеру, пробовать себя в серьезном деле. Брать на себя ответственность за семью еще не готов, может, годам к 30, мне нет смысла торопиться с этим. Никто и не требует торопиться, Цансти. Пару лет, а возможно и несколько больше Алекс может подождать тебя, ее годы позволяют», — не понимал дядюшка. «Тогда к чему был этот визит? Хотел повидать родственников? Давайте, как мужчина с мужчиной», — решился Костя. «Алекс прекрасна, но я вижу в ней только прелестного ребенка, ничего мужского во мне не пробудилось, хотя считаю, что она заслуживает самой горячей любви. Возможно, Николай, он ровесник Алекс, более привязан к дому и семье, у них больше общего. Для них я вижу настоящий шанс, я же еще не готов и долго не буду готов к женитьбе. Следую сейчас к новому месту службы, а это унылый городок на окраине империи, много работы. Не нагулялся», — тяжко вздохнул дядя, сделав свой вывод. «Ну что же, как мужчина мужчину, я понимаю тебя. Настаивать глупо, Алекс в девках не останется, выбор у нас есть. Но жаль, выезжая из Вальтенбурга», — Константин выдохнул. Сам себе не признавался, насколько был в напряжении эти дни, волновался и переживал. Не хотелось обидеть этих людей и Алекс в том числе. По-детски непосредственно, может, слегка глуповато. Воспитание оставляет желать лучшего, так она у себя дома, может позволить себе неформальное поведение. Все не так плохо, не критично. Но при мысли, что придется делить с ней каждый свой день всю жизнь, нет, не ужас, но что-то похожее на него он точно испытывал. Понадобилось высказаться, проговорить все это вслух, чтобы лучше себя понять. «И понимаю вас, и нет», — отвечал ему Шкуритин, — «не стану судить о династических соображениях, но для моряка вполне подходящая партия не за умным разговором мы так стремимся из морей домой. Всегда преобладает плотское, а воспитать жену под себя очень даже возможно, тем более с настолько юных лет. Но и я бы на вашем месте опасался, некоторая ненадежность или же незрелость наблюдается. Не примите мое мнение за оскорбление, Константин Николаевич, я неосторожен сейчас. Вы можете передумать и не простить мне потом подобные высказывания в адрес своей жены. Нет уж, во мнении мы с вами совпали. Но вас стоит держать при себе просто из любопытства, для сравнения производимого впечатления, улыбался Константин. Рад стараться, не обиделся Шкуритин. Скромностью он не страдал и о внешности своей знал все, как и о прочих талантах, бешеной работоспособности, к примеру, или способности буквально поглощать новые знания, делая из них практические выводы, желание служить. Вы старше на 7 лет, Владислав Семенович, почему до сих пор не женаты? Простите, если мой вопрос неуместен, тогда можете не отвечать, полюбопытствовал Константин. Таскался, знаете ли, и продолжаю это делать, не стал тот выдумывать причины, не возникло однажды чего-то серьезного, но я еще молод, а служба при вас, Константин Николаевич, существенно придаст мне веса и возможности соответственно, улыбался мужчина. Возможно, вскоре более пристально оглянусь вокруг, если для этого найдется время, кивнул с пониманием Константин, но рад буду, если это назначение способствует вашей женитьбе. Перспективы должны улучшиться, согласен. Железная дорога не была проложена в королевство Вюртемберг, дальше пришлось воспользоваться наемным экипажем. Дорога должна была занять пару дней, если выезжать пораньше. Постепенно местность приобретала гористый вид, не скалы и пики, но частые выходы камня, обнажение его на склонах и живописные валуны говорили о том, что друзья приближаются к Швабскому Альбу, каменистому плато или же горному массиву, к Вюртембергу и Штутгарту, к Таис. В германских землях климат более мягкий, осень приходит позже и тоже несравнимо мягче, но она уже чувствовалась. Об этом говорил, комментируя свои наблюдения, Шкуритин, но Костя только оглядывался и согласно кивал, возможно, так и есть. С ним же происходило что-то совсем не осеннее, скорее это была весна. Вешними ручьями она бурлила в венах и цвела на его щеках лихорадочным румянцем. В конце концов спутник заметил его нервное состояние. «Вам не здоровится, Константин Николаевич?» «Нет, нет, это, скорее, предвкушение. Я постараюсь справляться с собой в дальнейшем, не обращайте внимания». В Штутгарте они оказались 20 числа. Привычно остановились на ночь в гостевом доме, будоражить своим прибытием и устраивать к ночи суету в доме Ольги не хотелось. Единственное, что сделал Константин, это отослал короткое письмо к Карлу с просьбой помочь сделать сестре сюрприз. Отослал в королевский дворец, куда еще, утром получил ответ и своеобразный пропуск. Зять просил приурочить свое появление к праздничному обеду. Галстук-бант не завязывался, сорочка, не единожды стиранная в дороге прислугой гостевых домов, казалось недостаточно белой. С утра еще Костя вызвал цирюльника, и тот побрил его и подстриг. Он принял ванну. Обувь была вычищена до зеркального блеска и ждала у порога. У сестры можно узнать о Таис, она тоже где-то здесь. Возможно, даже получится повидаться. Нет, понятно, что он сделает все, чтобы увидеть ее. Черт знает что такое. Вызверился мужчина, сдергивая с шеи бант. Нельзя же так, пальцы дрожат, сердце скачет, смолил он папиросу за папиросой. Чистил после каждой зубы, сосал мятные леденцы, время до обеда растянулось в бесконечность. В конце концов, дворец, пафосная громада в центре столицы впечатляла. Лакей провел их к двери столовой и, поклонившись, исчез. Константин улыбнулся, предвкушая сюрприз для Оленьки, и вдруг услышал голос из-за двери, свежий, звонкий и в то же время с непередаваемыми вкрадчиво-мягкими интонациями. Уникальный голос, умный, единственный такой в мире и принадлежащий его Таис. «Вам дурно?» — вгляделся в его побледневшее лицо товарищ. «Нет, я в полном порядке», — прошептал Константин, просто не ожидал. «Нужно время, совсем немного его. Давайте отойдем». Они немного посидели молча на оттаманке при входе в анфиладу покоев. Костя понимал, что войдет и немедленно выдаст себя. Закрыться и сделать отстраненный вид не получится, от него ждут эмоций. Та же Оленька. Сыграть равнодушие к Таис, не настолько он талантлив. Даже первый взгляд на нее он ведь будет особенным. «Пойдемте, Владислав Семенович, все в порядке», — встал он, решаясь. Ольга Николаевна будет рада нас видеть. Решительно открыв двери, только мазнув взглядом по всем присутствующим, он устремился к замершей в изумлении сестре. «Оленька, я решил, что ты обязательно станешь отмечать мой день», — лукаво протянул он, обнимая вставшую из-за стола, но все еще потрясенно молчавшую сестру. «Костя, не верю глазам, рада, присаживайтесь, очень приятно, Владислав Семенович», — суета встречи, приветствие, знакомство, рассаживание. Он услышал имя Таис, ее представляли Шкуритину и сам взглянул, не позволив взгляду задержаться и приветствуя ее улыбкой и кивком головы, что-то пробормотал. Его очень кстати отвлекли. В доме Ольги царили русские порядки, здесь за столом общались и вскользь была затронута тема его последующего пути и нового назначения. Прозвучало слово «Севастополь», и нечаянно его взгляд метнулся к Таис. Ее глаза сияли. Восторг, восхищение, никогда еще на него так не смотрели. И, конечно же, она не промолчала. «Константин Николаевич, во-первых, с днем рождения и успехов во всех ваших начинаниях. И я не ослышалась. Прошу вас, назначение в Севастополь». Сейчас, при разговоре, он имел полное право смотреть на нее. И Костя смотрел, стараясь, чтобы взгляд не выдал его. Смотрела и она, пока он рассказывал о назначении, о новом звании. Даже вскользь упомянула о новейших образцах штуцеров, коими уже располагает. Хотелось радовать ее, была потребность отчитаться об их общем деле. «Константин Николаевич», — вклинился в его рассказ Шкуритин, незаметно толкнув под столом ногой, — «позвольте и мне сказать тост». «Да, конечно, это слишком предметный разговор, Таисия Алексеевна, возможно, после», — очнулся Константин. Дальше следовали тосты и речи. За этим столом действительно собрались отметить его праздник, но уже случилось, ее сияющий восхищенный взгляд будто впрыснул яд в вены, и он стал от него зависим, и сам ловил его теперь постоянно и нечаянно ловил, разыскивая в нем одобрение, старался делать это вскользь, мельком, но успевал увидеть все, что хотел, его несло, никогда еще он не был настолько остроумен и так уверен в себе, был душой компании, центром общения, вспоминая новые веселые истории, забавные случаи и усилием воли разворачивался с этим Никтаис, смеялся с Оленькой, с Анной Алексеевной Акуловой. За столом было еще четверо мужчин и две дамы, но почему-то отсутствовал муж Таис, не настоящий, напомнил он себе. Разговор зашел об Эльтенбурге и родне там. Костя с одобрением отозвался о красоте Алексы, о том, что возможно когда-нибудь она и Николай Николаевич могли бы составить пару. Конечно, они еще дети, но что-то общее безусловно есть, не так ли, Владислав Семенович? Возраст общий, безусловно, подчеркнуто авторитетно подтвердил красавец Капли, вызвав заинтересованные взгляды молодых дам и даже Акуловой. Костя быстро взглянул на Таис, она смотрела на него, с улыбкой, но будто чуть отстраненно, словно что-то для себя решая. «Непривычно видеть вас в гражданской одежде, Константин Николаевич», будто и объяснила свой взгляд, но было в нем еще что-то. «Было, но разве отгадаешь?»